1838 год. Анна Рёсли. Более года не слышала Анна Рёсли о художнице Луизе. Может, она не приезжала больше в Цюрих к родным, а может, и вовсе забыла оповестить фройлен из кондитерской о своем приезде. А ведь обещала. Глупость какая, да полно пустое, ничего она не обещала, просто обронила, пришлет, мол, весточку, если соберется приехать. Луиза и знала-то только имя новой знакомой и где та служит. Могла и перепутать, и весточка ушла не по адресу. Да что там? Луиза могла и уехать из Санкт-Галлена, могла и замуж все-таки выйти, или заболела. Только бы не это. Анна Рёсли вспоминала барышню на табурете перед мольбертом среди нежно-зеленых листьев липы в окружении детей и невольно улыбалась. «О чем опять мечтаешь?» – спрашивала ее мать. «Да так, ни о чем», – отвечала дочь. Даже в магазине она иногда думала о Луизе, и в городе по воскресеньям, выходя из церкви, порой встречала даму в синей соломенной шляпке и всякий раз вздрагивала. Анна Рёсли следовала за этой шляпкой, обгоняла ее хозяйку, незаметно оглядывалась, но это всякий раз была не Луиза, а другая барышня. Быть может, им не суждено более свидеться. Но все равно встретиться хоть однажды лучше, чем не встречаться вовсе. «Рисование для меня все», — так сказала Луиза. «Так ли это по-прежнему?» Анна Рёсли клала голову на руки и мечтала, что Луиза подле нее ест миндальные рогалики, а затем колдует на холсте над башнями Гроссмюнстера, которые она чуть было не прозевала тогда. И даже если Луиза забыла о ней, Анна Рёсли сама никогда не забудет этой встречи с художницей. Миндальные рогалики на сегодня уже закончились, но только что Якоб принес противень с грушевыми булочками, и Анна Рёсли раскладывала теперь часть выпечки на фарфоровой этажерке на прилавке, а другую на серебряном подносе, который она поставила в витрину. Кристоф и Ролли только что вернулись с пустой корзиной. Мальчик-то какой застенчивый, едва глаза решался поднять на продавщицу, проходя через магазин. Бежал в пекарню, не оглядываясь, будто спасался. Хотя не все в пекарне были с ним добры. Ули бывал груб, а от старого Шпрюнгли так доброго слова не услышишь, такой уж он. Ни похвалы от него, ни одобрения, с этим приходилось мириться. Но Анна Рёсли-то уж точно не была ему врагом. С чего бы Роли от нее бегать? Она только качала головой, глядя ему вслед. «Я такой же был», — шепнул Кристоф. «Тоже от всех бегал». «Был?» — улыбнулась Анна Рёсли. «А теперь ты какой?» «Сорви голова», — ухмыльнулся в ответ Кристоф. «Да ладно, что ты не заметила». Анна Рёсли придержала дверь, чтобы Кристоф с большой корзиной протиснулся в пекарню. В это время зазвенел колокольчик на входной двери. Анна Рёсли обернулась. Перед ней стояла Луиза. «Доброго дня», — заговорила художница, как тогда под липами. «Привет», — отвечала Анна Рёсли и покраснела. «Снова приехали к тетушке? Ты и маменька?» «Прибыли вчера вечером и пробудем неделю», — Луиза оглядела магазин. «Миндальные рогалики кончились. Есть булочки с грушей. Хотите? Хочешь попробовать?» «Если можно». Анна Рёсли достала с полки тарелку и вилку и подала булочку. Луиза взяла булочку руками и откусила. «Ммм, вкуснятина!» – оценила она, уплетая булку целиком, и поглядела на продавщицу. «Можно я тебя нарисую?» «Что? Меня?» – Луиза кивнула. «Где?» «Да вот прямо здесь, например, перед витриной. Света достаточно». «В магазине? Нет, не пойдет. Правда, нельзя». Что Луиза себе думает? Анна Рёсли тут для красоты, что ли, стоит за прилавком? «Тогда где?» «В обеденный перерыв на Линденхоф». «За полчаса не успею и за час не успею. Я же не просто набросок хочу». «Да?» Анна Рёсли снова смутилась от такой прямоты. «А что же?» «Я в суть хочу проникнуть, когда рисую, Анна Рёсли. Мне надо на тебя долго смотреть, изучить». Луиза завидующими глазами взглянула на грушевые булочки на этажерке. «Изучить меня?» «Тебя, а чего нет?» «Но я же...» Анна Рёсли запнулась. «Что?» «Ничего особенного», — тихо проговорила Анна Рёсли. «Так никто и ничто». И она в смущении упаковала для Луизы 4 булочки с грушей, хотя художница и не просила. «Ха, ну ты странная», — возразила Луиза. «Я тебя вижу, слышу и могу потрогать. Замечаю, как ты краснеешь, особенно когда я тебе в глаза гляжу. Я могу измерить твои пропорции, в уме, конечно. Стало быть, ты кто-то, то есть иначе я бы всего этого не смогла». Анна Рёсли протянула ей завязанный кулек с булочками через прилавок. «Значит, сегодня в полдень, как тогда? А после работы приходи ко мне. Или в воскресенье. Ты же не работаешь по воскресеньям?» «Только до полудня». «Сойдет», — согласилась Луиза и положила 3 монетки в блюдечко. «Этого хватит?» — Анна Рёсли кивнула. «Уговорю мать, останемся подольше. Ей ведь так много надо обсудить с сестрой, а мне с ними двумя невыносимо. Приходи вечером и захвати парочку десертов, придешь?» Анна Рёсли снова кивнула. «Мне тоже надо сказать матери, где меня искать». Она теперь смущена была не меньше, чем Роли или Кристоф, нисколечко не храбрее этих 2 трусишек. «Тетку мою зовут фрау Вегман», — сообщила Луиза. «Она живет на улице Рами, прямо рядом с кантональной школой». Она взяла упаковку с булочками и помахала рукой, выходя на улицу. Уже снаружи художница подошла к витрине, приблизив губы почти к самому стеклу. «Линденхоф», — разнесла она нарочито четко, будто обращалась к глухому человеку. Анна Рёсли засмеялась. «Да поняла она, поняла». Рудольф. По-другому представлял себе Рудольф приличную улицу. Так думал он, прыгая через лужи, пока не добрался, наконец, до дома церковной общины Эк в Оберландии на юго-востоке кантона Цюрих. В дверях кабинета досточтимого казначея Беата Грима Рудольф едва не столкнулся с хозяйкой гостиницы Веге, которая только что принесла господину Гриму обед. Рудольф постучал и вошел без приглашения и весьма не вовремя. Почтенный казначей как раз собирался отобедать. На тарелке у него лежала пара пухлых кровяных колбасок на толстом слое мятого картофеля, рядом клякса отварной капусты. «Доброй трапезы!» — пожелал Рудольф. «Я Шпрюнгли, кондитер из Цюриха». «Что привело вас ко мне?» Чиновник вонзил нож в колбаску, из разреза выскочила пышная масса, приправленная специями. «Вы позволите мне отобедать, пока еда не остыла?» «На здоровье», — отвечал Рудольф. «Я пришел насчет сберегательной книжки одного вашего подопечного, Роли Штутца». Казначей отправил в рот изрядную порцию колбасы и картошки, насаженную на вилку. «Ролли!» – прочавкал Грим с набитым ртом. «Неблагодарный подлец просто-напросто сбежал из последней своей приемной крестьянской семьи Штуки в Хинтер-Эге. Даже не попрощался. Прожженный плут, вот он кто!» Чиновник снова запихал в рот полную вилку еды. «Ролли говорит, у него есть сберегательная книжка. Она ему теперь срочно нужна». «Зачем?» – прочавкал Грим. «Он у вас в Цюрихе?» «Ежели все сложится, он пойдет ко мне в ученики, и тогда его деньги понадобятся на оплату его учения». «А ежели не сложится?» Чиновник утер рот тыльной стороной ладони. «Затея ничего так, но я почти уверен, что из нее ничего не выйдет». Явно в дурном расположении духа казначей отставил тарелку, выдвинул ящик массивного дубового стола, порылся в нем и кинул на стол истрепанную книжечку. «Благодарствуйте», — подхватил Рудольф книжку. «Смотрю, с нее регулярно снимали деньги. На что пошли эти средства?» «Ну как на что? Я платил крестьянам за содержание и заботу о парне». «Все деньги достались крестьянам?» А мальчик утверждает, что работал с утра до ночи, не разгибаясь, спал в свинарнике и голодал. «Эти дети врут, как дышат», — скривился казначей. «Как удобно». «Но так и есть», — настаивал опекун. «На Рождество ему всегда дарили монетку, или я водил его обедать в день его рождения в трактир. Об этом он не говорил, должен помнить». Говорил, как вы объедались жареными сосисками, а он хлебал пустой капустный суп. Неблагодарное отродье. Перевирает все, как им хочется, жалуется на судьбу, давит на жалость. Грим поддел вилкой остатки кровяной колбасы. Кто-нибудь злой всегда у них виноват, что родители о них не позаботились и отдали расти к чужим людям. Он, говорит, спал на соломе и никогда не ел за общим столом. Почему вы ничего не предприняли? Казначей Грим затряс головой с отвислыми щеками. Отчего вы верите этому парню в каждом слове? Мы же не чудовища какие, и крестьяне тоже разве не люди? Нет ведь? Но, видать, он натворил чего, и его в наказание. Он говорит, так было всегда с самого начала и без исключений. Грим снова затряс головой. Ну ладно, вам-то я чем могу помочь? Мы возьмем его в ученики, ежели он захочет и покажет себя к этому пригодным. Да уж, ежели. Весьма великодушно с вашей стороны. Он, небось, и читать-то не умеет, и писать тоже. Этому нетрудно научиться, даже и в 14 лет, — заверил Рудольф. Об этом следовало бы позаботиться вам, — подумал он про себя. Иным это вовсе не дано никогда, — возразил Грим. Это почему же? Потому что они глупые, совершенно отупели. Отупели от дурного отношения чужой семьи, где к ребенку-батраку относятся как к рабу и обращаются с ним как со зверьем, или от пренебрежения службой опеки. Рудольф не мог более сдержаться. Тут всякий бы отупел, и я, и вы. Вижу, вы на стороне мальчишки, тряс головой Грим. Очень надеюсь, что он вас не подведет. Вот и я надеюсь. Книжку забираю с собой, вот вам расписка в получении. Ему нужна одежда и пара ботинок. А у него нет? Нет. Продал, должно быть. Когда я его видел в последний раз, он был в башмаках. Иначе я не пошел бы с ним в трактир. Когда это было? С год назад, полтора. Известно ли ему, что у подростка 14 лет растут ноги? Грим выскреб тарелку. «Книжку забираю», — отрезал Рудольф. «На это вы не купите пары новых башмаков ни у одного башмачника. Разве что старые поношенные». «Разберусь. Добавлю из своих. У парня скоро день рождения, как я вижу». «Кабы я каждому подопечному добавлял на башмаки, давно бы разорился», — заявил опекун. «Больше нечего сказать?» Грим кивнул и передал книжку Рудольфу. «Это мое последнее слово, как бы меня это не удручало». «Не особенно-то вас это удручает, я смотрю». Рудольф повернулся и пошел к выходу. «Желаю вам все же не разочароваться в этом юнце. Да будет он достоин вашего доверия». «Всякий ребенок заслуживает пару башмаков, вдоволь еды и уютный ночлег. Вы так не думаете?» Опекун достал из кармана платок и утер лицо, и даже не думал отвечать. Рудольф вышел, не прощаясь. «Жестокосердие тоже грех», — пробормотал Рудольф, покидая кабинет. Анна Резли. Бюнденский ореховый торт, что накануне испекла ее мать, задумывался как сюрприз. Но Анна Резли не выдержала и все же заранее поговорила с Рудольфом. Не против ли он, ежели она принесет в кондитерскую Шпрюнгли торт своей маменьки, родом из Энгадина? Ведь она Резли не имела в мыслях ничего дурного и не хотела, не дай бог, ссориться. Однако Рудольфу идея понравилась, и торт его живо заинтересовал, как все новое. «Кто знает, может, мы его возьмем в свой ассортимент и станем сами печь. Разумеется, ежели твоя маменька откроет нам его рецепт». Поэтому торт с фундуком разложили на поднос, посыпали еще раз сахарной пудрой и торжественно внесли в пекарню. В дверях Анна Резли остановилась. Рудольф ободряюще кивнул. Помощники возрились на барышню. «Разве уже 9?» – поинтересовался Ули. «Нам несут что-то прекрасное. День рождения у меня в этом году уже был». «Бюнденский торт вообще-то не совсем для тебя». Анна Резли ждала, когда к ней обернется Ролли. Но тот на мгновение поднял глаза, поглядел на собравшихся и опять принялся промасливать и посыпать мукой формы для запекания. «Эй, Роли!» — обратилась к нему Анна Ресли. «Взгляни на меня, будь добр». «Я? А чего?» «А того, что торт этот для тебя». «Для меня? Не догадываешься, почему? Совсем?» Роли помотал головой. «Разве сегодня не день твоего рождения?» — напомнил Рудольф. «Или в твоей сберегательной книжке стоит не та дата?» «Да нет, та, наверное». Роли переминался с ноги на ногу. Анна Резли поставила торт на стол и рядом маленький сверток. «А это что? Тоже мне?» «Это от матушки Шпрюнгли». Роли развернул подарок. Там оказалась пара вязаных носков. Рудольф протянул ему сверток побольше. Это была пара шнурованных башмаков. «Совсем новые!» — ахнул Роли. «Примерь-ка!» Роли скинул шлепанцы, что носил в пекарне, натянул носки, надел башмаки и прошелся туда-сюда. «Какой ты теперь элегантный!» — подмигнула Анна Ресли. «Скоро барышни начнут заглядываться!» Роли покраснел и скорее снова влез в шлепанцы. «Ну, что скажешь?» — спросил Рудольф. «Спасибо», — Роли шмыгнул носом. Анна Резли нарезала торт тонкими ломтиками. «Весь торт твой, если захочешь». «Как это?» — возмутился Ули. «А нам попробовать? А вдруг он невкусный?» Мать Рудольфа принесла чаю. Роли обошел стол и предложил каждому по куску торта. «Да ты сам-то ешь», — напомнил Кристоф. «День рождения только раз в году. Завтра он уже пройдет». «Прежде я бы весь торт припрятал и один съел», — признался Роли. «А нынче хочу поделиться». «Правда? А чего же?» — спросила Анна Рёсли. «Он так вкуснее», — отвечал Роли. «Ладно, тогда беру кусочек на пробу». Ули даже встал и похлопал именинника по плечу. «Гляди-ка, уже чему-то у нас научился». «Этот парень шустро учится», — подхватила Анна Рёсли и поглядела на Рудольфа. Молодой хозяин был горд своим протеже. Катарина. Катарина поужинала с отцом. Он ушел на работу, дочь помыла посуду. В комнате, где поставили кровать матери, послышался стон и тихий плач. Снова боли. Катарина подошла к матери, взяла ее руку, тонкую и легкую, как перышко. Убрала прядь волос с лица матери, оттерла влажный лоб платком. Мать была в полусне. Пусть спит. Катарина здесь, рядом с ней. Сколько месяцев она уже болела. Сначала неопределенно и стыдливо говорилось, что у нее женское недомогание. За эти месяцы недомогание превратилось в опухоль где-то в утробе. Мать Рудольфа приносила одну из своих чайных смесей с манжеткой, тысячелистником и другими травами облегчить боль и снять спазмы. Какое-то время чай помогал, но с некоторых пор Катарина не замечала больше никакого улучшения. Похоже, опухоль еще выросла. Катарина с тревогой поглаживала руку матери. Что же будет? А что будет с Катариной и Рудольфом? Поженятся ли они в этом году? А еще девушка втайне беспокоилась совсем о другом, только никому не говорила. Может ли быть, что дочь унаследовала от матери эту женскую хворь? Может быть, она сама уже носила в себе зародыш этой болезни? Катарина не решалась задать этот вопрос матери Рудольфа, хотя очень доверяла своей будущей свекрови и была благодарна ей за помощь больной. Фрау Шпрюнгли без отдыха трудилась в кондитерской и мечтала о том дне, когда в дом войдет ее невестка-помощница. Но Катарина не могла теперь уйти от родителей, ухаживала за матерью. Всем придется еще потерпеть, Катарине, Рудольфу, родителям Рудольфа. Что же тут поделаешь? В своей комнате Катарина перечитала письмо тетушки Регулы из Люцерна, хотя уже знала его наизусть. Тетка писала об отеле. Горничные одна за другой выходят замуж, приходится постоянно искать им замену. Новый дневной и ночной портье в гостинице. Сам город меняется. Строительство идет полным ходом, даже больше, чем в Цюрихе, и особенно летом наплыв иностранных гостей. Прежде всего англичане стремятся в Швейцарию, Обожают Фирвальдштетское озеро, снова и снова предпринимают трудное путешествие, чтобы добраться со своего острова до Альп. Опять эти англичане. Катарина вспомнила своего мистера Фрая. Хорошо, Рудольф открыл ей глаза. Между тем Рудольф понемногу теряет терпение. А что Катарине делать? Дочь налила матери еще немного теплого чая и дала ей несколько капель лекарства из аптеки «Слон». Они облегчали боль, пусть мать поспит еще пару часов. Спазмы стихли, мать уснула. Катарина открыла окно проветрить комнату больной. Уже темно, поздно слишком, чтобы выйти и пройтись. Да и устала она. Следующий день, как и сегодняшний, да и всякий другой, начнется очень рано. Сон этот ненадолго. По ночам иногда к ней вставал отец, но нынче он ушел на ночную смену на башне, и оттуда он завтра же утром отправится на кладбище копать новую могилу. У отца работа, у Катарины забота о матери. Отец с годами становился все тише и незаметнее. Катарина иногда не слышала его шагов и пугалась, когда отец внезапно возникал рядом с ней. Он все еще время от времени мастерил цимбалы, но редко и неохотно. «Без моей Катарины музыка мне не в радость», — говаривал отец после ее отъезда в Люцерн. «А теперь вот она вернулась, но тут уж не до музыки». Катарина без сил пошла в свою комнату и стала раздеваться ко сну, как вдруг звякнуло стекло в окне. «Что это? Камушек в стекло?» Катарина отворила окно и выглянула на улицу. «Рудольф!» — тихо окликнула она. «Френни!» «Наконец-то!» — ответила. А Френни подумала было, что подруги нет дома, или она ночует теперь не в своей спальне, а в комнате матери, которая очень больна. Дело ли блуждать по городу в ночи? Не равен час сцапают полицейские или ночной дозор за нарушение общественного порядка? «Да я это!» — отозвались снизу. «Кто это я?» «Френни! Открой уже, Катарина, пожалуйста!» «Френни? Ты? Что ж ты сразу не сказала? Что ты делаешь ночью под моими окнами? Случилось что? Подняться можно? Обожди, я лучше спущусь!» Френни топталась у входа, переминаясь с ноги на ногу, пока ей не открыли дверь. «Что стряслось?» Катарина затащила подругу в дом, прежде чем кто-нибудь из соседок успел высунуть голову в окно. «Ключ дома забыла, а может, и потеряла?» — шепнула Френни. «И как назло, именно сегодня маменька спит, как убитая. Не разбудить, вся улица проснется». «Где ты была так поздно? У тебя сердечный друг, о котором я еще не знаю». «Да если бы...» Френни вздохнула. «Не нашлось пока подходящего. Уж точно нет такого толкового, как твой Рудольф, чтобы со своим делом». «Так откуда тогда ночью-то?» Они проскользнули по ступенькам в квартиру, только бы не разбудить мать. «На собрании была», — шепнула Френни заговорщицким тоном. «Что за собрание?» «Ну, политическое». «Политическое?» — изумилась Катарина. «Какое отношение ты имеешь к политике?» «Мы, рабочие, должны держаться вместе, если хотим чего-то добиться». Катарина втолкнула подругу к себе в комнату и закрыла дверь. «Ты встречалась с рабочими твоей фабрики? Где же?» «В «Медведе». Там еще были работницы, из других фабрик пришли». Френни сняла куртку и волочную шляпку. «А зачем вы собираетесь?» Катарина налила подруге воды. «Чтобы улучшить условия труда. Мы работаем по 10 часов в сутки, а заработка на жизнь не хватает, и не дай бог захворать. А если это отец семейства, единственный кормилец, совсем конец?» Френни одним махом осушила стакан. «Но не все же рабочие болеют разом», — возразила Катарина. «Заболеть всякий может, сама же знаешь. Вот Людвиг Хартман и его семья из Якорного переулка. Так у него глаз помутнел, катаракта вроде, и он боится вовсе ослепнуть. Разве это нельзя прооперировать?» Френни тоже хорошо знала, что в Цюрихе есть врач, который умеет оперировать катаракту. «Ну да, только это ведь денег стоит», — напомнила Френни. «А у Хартмана столько нету. А если Людвиг станет слепнуть, останется без работы?» Людвиг Хартман был крупный и сильный мужчина, содержавший семью из 4 человек. Хартманы уже определили старшую дочь на фабрику, а ей всего-то 12. «А так разве можно?» — Катарина в нижнем белье спряталась под одеяло. «Еще как!» — заверила Фрэнни, расстегивая бесконечный ряд мелких круглых пуговиц на хлопковом платье. «Они соврали, что ей 14. Но на ее заработок семья не проживет, это гроши. Если отец останется без работы, семья по миру пойдет». «Плохо», — Катарина зевнула. «А что вы делать-то собираетесь? Забастовку устроите, как в Гларусе? Или фабрику подожжете, как лудиты в Устере год назад?» Примечание: лудиты – участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. Машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования. «Спятила!» – Фрэнни бросила платье на стул. «Их всех в тюрьму посадили. Даже тех, кто просто рядом стоял, ничего не делал. И большинство из них так до сих пор и сидят в тюрьме, как будто их там забыли». «А добились-то чего?» «Ничего», — призналась Фрэнни. «Разозлились, разнесли хлопковую фабрику Короди и Пфистер. А машины-то все равно остались. Станки никто не отменил, как они требовали». Фрэнни поставила подсвечник со свечой на ночной столик. «Подвинься». И Фрэнни залезла под одеяло рядом с подругой. В узкой кровати было тесно. Фрэнни прижалась к подруге. Это даже здорово. Компания не так одинока. Катарина зевала, но Фрэнни так была взбудоражена обсуждением, прошедшим на этом ее собрании, что и думать не хотела о сне. Хотя утром снова рано на фабрику. Ткачи протестовали в прошлом году против введения колокола на фабрике. Хозяева стали у них из жалования вычитать денежку за каждые 5 минут опоздания, а ткачи взяли, да и вовсе не вышли на работу. Иным приходится по 2 часа с гор через снег пробираться в долину. Коли дорогу занесет, так и не пройти вовсе, приходится в обход. А тебе еще и жалование урезают, так тут вообще ложись да помирай. И чем дело-то кончилось? У Катарины уже глаза слипались. «Фабриканты своего добились, у них власти больше. Кто не вышел на работу, сиди без жалования, тогда семья дома кладет зубы на полку. Так-то вот». «Так-то вот», – пробормотала Катарина и вскоре уснула. Фрэнни нашла на тумбочке у Катарины пару сморщенных яблок и не удержалась, съела. А Бруно, мастер на хлопчатобумажной фабрике, сказал, что это только начало. Отныне рабочие в Цюрихе будут собираться и отстаивать свои права. Кто-то предложил создать профсоюз, как это сделали шахтеры в Англии. «Для этого в Швейцарии еще слишком рано», — сказал Бруно, — «но когда-нибудь настанет день». Как вдохновенно. Ради этого стоило встать утром и пойти на фабрику, вынести шум и пыль и в конце месяца получить конверт с мизерным жалованием, которого едва хватало, чтобы расплатиться с пекарем и мясником, а полмесяца жить в долг. Откладывали последний грош, а в итоге все равно ни на что не хватало. Не на что купить куска ткани на новое платье, юбку, блузку или фартук. Боже, как она ненавидела ходить с заплатками на локтях и в латаной юбке. А пальцы? Израненные и разбитые от работы. А руки какие грубые. Бруно был статным человеком с густыми черными волосами и бородой, тяжело натруженными руками, и выглядел он старше своих лет. Как и все на фабрике. Как же повезло Катарине с ее Рудольфом. А у Бруно уже была невеста. На фабрике всякое болтали, но никто точно не знал. А говорить он умел, это да. Он объявил о следующем собрании через 2 недели. Конечно, Фрэнни придет, да чего ж, захватывающе. Наверное, предстоящая свадьба – это еще более волнительно. Но у Фрэнни не свадьба, у Фрэнни – собрание. Фрэнни задремала подле подруги и, наконец, совсем уснула. Рудольф. «Должно быть, виноват ветер с гор». Уже проснувшись, Рудольф почувствовал это легкое давление в висках, хорошо знакомое. И так уставший и разбитый, а теперь еще и головная боль. Надо же, стал зависеть от погоды. Разве в детстве или юности он страдал от горного ветра? А теперь вот, пожалуйста, погода меняется, и уже голова болит. Как у старика, ей-богу. Вот и мать уже приготовила ему заранее к завтраку чай из мелиссы. «Ладно, началась неделя, и слава богу. Рудольф поднялся с кровати. С тех пор, как Роли выделили отдельную комнату, каморку, конечно, но с приличной кроватью, комодом и стулом, Рудольф снова жил в своей комнате один. Еще до обеда утром распахнулась дверь в пекарню. Анна Резли вкатилась внутрь, спотыкаясь и тяжело переводя дух. Совершенно запыхалась. Отец кулинарным шнуром разрезал торт на несколько слоев. «Что с тобой? За тобой черти гонятся, что ли?» «Нет, не черти», — задыхалась Анна Резли. «К вам посыльный из магистрата в полном облачении». «Ко мне?» — переспросил Рудольф. «Он желает видеть кондитера Давида Шпрюнгли», — выпалила Анна Резли. «Меня?» Отец снял фартук, провел по волосам, поглядел на сына, тот лишь плечами пожал. «Ничего, мол, не знаю, понятия не имею, о чем речь». А между тем этого ждали уже недели две. Все никак фельдфебель не мог до них дойти, все ему что-то мешало, и вот, наконец. Анна Резли пошла первой, отец и сын Шпрюнгли за ней. Мать уже была в магазине и вытирала руки передником. Фельдфебель был в черной треуголке и в белой накидке с круглым значком. Такие носят чиновники на торжественных церемониях в магистрате. В правой руке он держал свиток. «Чему обязан такой честью?» – осведомился отец и старомодно раскланялся. «Вы ли, Давид Шпрюнгли, владелец этого дома и кондитерской?» «Так точно», – торжественно отвечал Давид, – «вместе с моим сыном Рудольфом». Фельдфебель протянул Давиду свернутый документ. Давид взглянул на сына и на жену. Оба ему ободряюще кивнули. У матери в глазах блестели слезы, она опиралась о комод, где хранились леденцы и карамель. Давид поискал в карманах штанов очки для чтения, но не нашел. Держа бумагу на расстоянии вытянутой руки, он, запинаясь, прочел. «Сегодня июня 25-го года от Рождества Христова, 1838-го. Давид Шпрюнгли, подмастерье кондитера, родившийся в Андельфингене, 20 октября 1776 года, проживающий по адресу Марктгассе 5 и сам кондитер, наделяется гражданством города Цюриха». Давид потер глаза и обвел взглядом всех собравшихся. «И не говори, отец, что ты этого не заказывал. Поздравляю!» Рудольф пожимал отцу руку. «Раз это был не я, стало быть, кто-то из вас!» Отец откашлялся. Анна Резли принесла поднос с рюмками и налила всем восхитительного сливового бренди для особых случаев. Ули и Якоб пришли из пекарни. Кристоф подтолкнул Роли. «Ты на сливовую-то не налегай, просто губы намочи», — шепнул Кристоф ученику. «В два счета окажешься под столом». «Дай бог с ним, хоть бы и под столом», — воскликнул Ули. «У нас определенно будет выходной, хозяин получил гражданство. Это нужно отпраздновать». «Плохо ты меня знаешь, Ули, столько лет со мной трудишься», — отозвался Давид, опомнившись от сюрприза. «Единственная причина для выходного дня в неделю — Господь Бог его день воскресный, он важнее работы. И этот день, если я правильно помню, был вчера». «Давайте же выпьем», — провозгласил Рудольф. «У господина Фельдфебеля сегодня, наверное, есть и другие дела. Сколько ты уже живешь в Цюрихе, отец?» «Лет 40 должно быть, 41 точнее. Приехал сюда молодым 21 году. А теперь у меня за плечами почти вся трудовая жизнь». «Но все же не зря, стоило того», — объявил Рудольф. «Всего 2 года назад ты открыл свое дело, а вот ты уже и гражданин города Цюриха. За это надо выпить. Ура!» «Ваше здоровье!» — Фельдфебель махом осушил бокал. «Виват!» — провозгласили Ули и помощники. Когда Фельдфебель вышел из магазина, а Анна Резли собрала рюмки, подмастерье снова спросил. «Как насчет выходного?» Давид явно боролся с собой. «Ежели вы все пойдете по домам, вся работа ляжет на меня и Рудольфа. Только этого не хватало. В конце концов, я сегодня главный». Разочарованный ропот. Рудольф слегка толкнул отца в бок, но тот остался непреклонен, как всегда. «Вы же знаете отца», — — попытался пошутить Рудольф. «Весь в работе? Само честолюбие?» Сын похлопал отца по плечу. «Но мы наверняка сможем договориться. Придем к компромиссу. Уж сегодня-то в твой особенный день, верно?» Сын старался как мог. Отец уперся и не уступал. «Хотя бы пораньше на пару часов можем сегодня закончить, отец?» «Ну, полно, Давид!» — мать взяла его под руку и зашептала ему на ухо. «Не убежит от тебя твоя работа. Подождет до завтра. И я была бы признательна, кабы ты ушел с работы немного раньше обычного, в твой особенный день. Я приготовлю нам что-нибудь вкусное на ужин». «Ну ладно, бог с вами, пусть так и будет», — согласился Давид. «Браво!» — без особого энтузиазма произнес Кристоф. Ули даже не пытался скрыть свое разочарование. «Эх вы», — говорил его взгляд, — «кабы вы поддержали, могли бы выходной выхлопотать, а то рты разъявили». Фыркнув, Ули протиснулся между коллег и хлопнул дверью в пекарню прямо у них перед носом.